Глава 45. Молодой офицер дорогой думал. Решительно, женщины — странные существа. Конечно, Ревекка разлюбила меня и, не стесняясь, показывала это. Она чуть было не выгнала меня сама, но я опередил ее. Я удаляюсь сам. И вот Ревекка ревнует и бесится, угрожает мщением. К счастью, этот припадок пройдет завтра к утру, и вряд ли вечером прекрасная жидовка еще будет помнить обо мне. Жорж Прадель почувствовал, как забилось его сердце в ту минуту, когда он приблизился к дому, в котором жил Даниэль Метцер с женой. Он позвонил. Дверь отворила мулатка. С улыбкой на своих пухлых губах она сказала: «Войдите, хозяин ждет вас». Уже около получаса, как ночь сменила сумерки. Прусак приготовился к встрече. 2-3 дюжины венецианских фонариков из цветной бумаги висели в арках мавританской галереи, окаймлявшей двор. Вода фонтана, освещаемая яркими огоньками, производила очаровательную иллюзию каскада из драгоценных камней. Мулатка провела лейтенанта в дом и отворила дверь в довольно обширную комнату, служившую гостиной и меблированную с вызывающей роскошью. Даниэль Метцер, очнувшись от дремоты, оставил кресло, в котором переваривал свой обед, как удав присыщенной пищей, и бросился навстречу офицеру. «Ах, господин Прадель!» — воскликнул он, пожимая руку гостю с такой горячностью, что она не могла быть искренней. «Как вы добры, что не забыли своего любезного обещания! Я не смел рассчитывать на это! Мы ведь такие недавние друзья! Я и сейчас говорил это моей жене! Позвольте вас представить». Хозяин, продолжая держать гостя за руку, подвел его к молодой женщине, которая поднялась с потупленными глазами. «Любезная Леонида», — сказал он, — «представляю вам господина Праделя, лейтенанта Зуавов, офицера с блистательным будущим и родного племянника уважаемого господина Домера, богатого гаврского судовладельца, известного во всем свете». «Господин Прадель, госпожа Леонида Метцер, моя жена». Жорж и Леонида обменялись робкими поклонами. Лейтенант еще сильнее чувствовал то странное очарование, которое уже испытал утром, в ту минуту, когда огорченная госпожа Метцер прошла мимо него. Молодая женщина оделась старательно не из кокетства, в этом не было сомнений, а повинуясь приказаниям мужа. Белое кисейное платье, довольно открытое и с короткими рукавами, плотно облегало ее гибкий стан, обнажая очаровательные плечи и прелестные руки. Кроткое лицо госпожи Метцер хранило следы волнения после утренней сцены. Шелковистая прозрачная кожа своей бледностью соперничала с белизной мрамора. Эта бледность даже внушала некоторое беспокойство. Синие круги под глазами обнаруживали горечь пролитых слез. Никогда еще красота не бывала трогательнее. Жорж Прадель подчинился этому очарованию и говорил себе тихо, чтобы вернуть улыбку на эти печальные уста, чтобы зажечь пламя в этих страдающих глазах. «Я отдал бы свою жизнь». Госпожа Метцер опять села на место и погрузилась в свои мысли, не замечая признаков нетерпения и раздражения, выказываемых мужем. Немец поневоле покорился этой немоте и стал подробно рассказывать Жоржу о сложных спекуляциях, которые, если бы Домера решился дать малую часть своих капиталов, должны были принести изумительные результаты. «Будьте уверены, мой юный друг», — прибавил он, — «что вам достанется часть прибыли. Трудясь для вашего милого дядюшки, я буду трудиться и для вас, не только увеличивая состояние, которое вам когда-нибудь достанется, но немедленно передавая в ваше распоряжение суммы, которые вам понадобятся, без всякого ущерба для интересов вашего дяди и из моего собственного барыша. Скажу точнее, в тот день, когда я подпишу акт о партнерстве с господином Домера, я открою вам кредит до 100 000 франков». Жорж почти не слушал. Хозяин, наконец, приметил очевидное невнимание своего гостя и нахмурился. Но почти тотчас на его лицо вернулась улыбка. «Любезный лейтенант, очевидно, я вам надоедаю?» «Вовсе нет, уверяю вас», — воскликнул Жорж, опомнившись. «Бесполезно отпираться», — продолжал Метцер. «Я вам надоедаю, и это весьма естественно, вы не привыкли к деловому языку. Притом я понимаю, что злоупотребил вашим терпением, а потому на сегодня мы оставим этот предмет». Даниэль позвонил. Пришла служанка и принесла поднос с хрустальным графином, стоявшим в серебряной чаше, наполненной льдом. Чашечки китайского фарфора, сахарницу, золоченые ложечки и сигары. «Госпожа Метцер нальет нам охлажденного кофе», — продолжал хозяин. «Милый друг, мы ждем». Молодая женщина оставалась неподвижна, как статуя. «Разве вы не слышите?» — продолжал Метцер почти грозно. «Я вам сказал, что мы ждем». Леонида вздрогнула, будто пробудившись от глубокого сна. Она встала, бледная и безмолвная, как призрак. Схватила графин, налила кофе в чашки и подала Жоржу, Проделю и мужу. «Как вам этот кофе?» — спросил Даниэль офицера. «Отличный», — отвечал Жорж. «Долорес, так зовут мулатку, не имеет равных в его приготовлении. Вы музыкант, любезный лейтенант?» «Нет, но обожаю музыку. Мужья гордятся дарованиями своих жен. Я хочу, чтобы вы послушали мою жену. Леонида, сядьте за фортепиано и будьте так любезны, спойте нам что-нибудь». Госпожа Метцер вздрогнула и устремила на мужа молящий взгляд. Даниэль был неумолим. «Не заставляйте себя просить», — продолжал он. «Выберите что-нибудь веселенькое». Молодая женщина, подобно мученице, идущей на казнь, подошла к фортепиано. Но в эту минуту дверь отворилась, и в гостиную вошел с улыбкой на устах низенький человек, старый и плешивый, с длинными бакенбардами. «Ах, любезный господин Ришар Элио! Милости просим!» — воскликнул Даниэль. «Вот что можно назвать приятным сюрпризом!» Леонида посмотрела на вошедшего, вздрогнула, зашаталась и упала бы без чувств, если бы Жорж Прадель не бросился ее поддержать. Ришар Элио был тем богатым банкиром, который оспаривал расположение жидовки Ревекки у лейтенанта Жоржа Праделя. Будучи отцом семейства и в возрасте более чем зрелым, этот миллионер удивлял общество своим разнузданным поведением. Громадное состояние позволяло ему давать полную волю своим порокам. Каждый день называли все новых его любовниц. Куртизанок, актрис, певиц или законных жен мелких торговцев в стесненных обстоятельствах. Торговцев, которых он как банкир держал в полной зависимости. Кроме дома на улице Баб-Элюэт, у банкира был домик, меблированный с большой роскошью и утонченным комфортом. Там он помещал своих фавориток на время их краткосрочного царствования. Там он также устраивал оргии, достойные римлян, о которых честные люди говорили с глубоким отвращением. Встретив этого человека, принятого в доме прусака и переступавшего порог гостиной госпожи Метцер, а главное, видя страшное волнение Леониды, офицер содрогнулся, будто предчувствуя какой-то гнусный заговор. «Что у вас происходит, господин Даниэль?» — заметил банкир с насмешливым хохотом. «Странный прием гостю, которому вы говорите «милости просим». Что значит «обморок очаровательной госпожи Метцер»?» «Прошу вас извинить, Леониду», — поспешил ответить Метцер. «Она с утра нездорова». Ришар Элио надел на свой крючковатый нос пенсне и продолжал со смехом. «Да-да, припадок будет недолгим. Ваша очаровательная жена уже приходит в чувство на руках этого молодого офицера, который так кстати очутился рядом». Леонида действительно мало-помалу приходила в себя, хотя еще не совсем опомнилась. Жорж довел ее, или лучше сказать, отнес, к креслу, где она и осталась. «Позвольте мне представить вам нового друга», — сказал Даниэль банкиру в замешательстве. «Господин Жорж Прадель, лейтенант Зуавов и племянник господина Домера, знаменитого гаврского судовладельца». «Я не раз встречал господина Праделя», — отвечал Ришар Элио. «Очень рад поближе познакомиться с ним. Я уважаю его, он человек со вкусом. Его любовница, жидовка Ревекка, бесспорно считалась бы самой хорошенькой женщиной в Алжире, если бы не существовала госпожи Метцер». Леонида услышала эти слова и обратила на банкира мутный взор. Ришар Элио продолжал, смеясь. «Я тоже горячий поклонник прекрасного пола. Вашу руку, любезный господин Прадель!» Жорж не принял поданной руки, затянутой в перчатку, и сухо ответил. «Вы ошибаетесь, милостивый государь. Между мной и упомянутой вами особой больше нет ничего общего». «Полно! Я вам не верю». «Я не могу допустить», — ответил Жорж задиристо, чтобы в моих словах сомневались. «Не обижайтесь, господин лейтенант. Я не имел намерения оскорбить вас. Итак, вы с ней порвали? С каких пор, позвольте спросить? Это мое дело, а не ваше». Леонида слушала этот разговор, и в глазах ее загоралось какое-то пламя. Она медленно встала с места, и точно лунатик направилась к двери. «Как?» — удивился банкир. «Госпожа Метцер нас оставляет?» «Куда вы, моя милая?» — спросил Даниэль сладким голосом, который плохо скрывал его раздражение. «К себе», — прошептала молодая женщина. «Только 9 часов наши друзья имеют право рассчитывать на ваше гостеприимство». «Ваши друзья извинят меня. Я нездорова». Леонида пролепетала эти слова, дошла до двери, отворила ее и исчезла. «О, женщины!» — произнес Даниэль Метцер, уже не скрывая свой гнев. «Причудливые и капризные существа», — подтвердил банкир, как обычно, со смехом. «Что же делать, мой милый, их не изменить? Стало быть, надо принимать их такими, как они есть. А вы какого мнения, господин Прадель?» «Я не имею никакого мнения на этот счет», — ответил Жорж и, почувствовав, что он не способен дольше выносить присутствие банкира, простился с хозяином, который воскликнул. «Как? И вы оставляете нас? Но мы скоро увидимся, надеюсь». Жорж Прадель слегка поклонился Ришару Элио и снова сделал вид, будто не видит протянутой ему руки. Даниэль проводил его до мавританского двора и там сказал. «Печальный вечер, господин лейтенант. Что делать? Женские капризы? В другой раз, обещаю, госпожа Метцер будет другой. Не забудьте, что наше дело решено». «Какое дело?» – спросил лейтенант, который думал о другом. «Большая доля в будущих барышах и 100 000 к вашим услугам в тот день, когда господин Домира сделается моим партнером. Вы напишите об этом дядюшке?» Жоржу хотелось закричать: «Никогда! Ваши спекуляции внушают мне отвращение!» Но вспомнив, что такой ответ навсегда разлучит его с Леонидой, он ответил: «Не замедлю». «Медлить нельзя», — с живостью заметил Даниэль. «В делах всякое промедление пагубно». Лейтенант ушел, но вместо того, чтобы вернуться к себе, спрятался в нише парадного дома напротив. Гнусные подозрения зародились в его голове. Так что он хотел увидеть собственными глазами, как Ришар Элио покинет дом ростовщика. Муж Леонида тем временем вернулся в гостиную к своему гостю. «Зачем вы принимаете Праделя?» — резко спросил у него банкир. «Затем, что он племянник своего дяди», — прямо ответил Даниэль. «И вы рассчитываете на племянника, чтобы получить от дяди то, о чем мечтаете?» «Рассчитываю. Успех сомнителен, а присутствие этого дерзкого юнца в вашем доме мне не нравится». «Подпишите известный вам акт, и, утратив надобность в лейтенанте, я тотчас запру перед ним дверь». «Я хотел подписать сегодня этот акт. Вы ведь знаете, что госпожа Метцер должна была принести его в мой домик у старого укрепления?» «Госпожа Метцер сегодня очень больна. Когда она придет?» «Вероятно, завтра». «Ну, завтра и подпишу».